Владимир Шорохов. Ловушка захлопнулась. 1. Неучтенный пользователь. Гея бежала так, словно за ней гналась вся нечистая сила, обитавшая в долине Бара за Черной рекой. Уже скоро скалы, а за ними дорога, развилка, зеленый камень, на котором она еще в детстве нарисовала лошадь. А после этого ей нужно будет спуститься в долину и затеряться среди высокого камыша. «Стой!» — громко, как глашатай, крикнул ей невысокий мужчина, однако же, увидев, что женщина побежала мимо, он спрыгнул с коня и бросился вдогонку. «Я приказываю остановиться!» Гея взвизгнула, сложила пальцы так, как если бы отгоняла нечисть и стала карабкаться вверх. Но сильные мужские руки схватили ее за грязную лодыжку и резко дернули вниз. Женщина снова взвизгнула. Швы на ее льняной рубахе разошлись, и как только мужчина наклонился, Гея, прикрывая обнажившуюся грудь, плюнула ему в лицо. «Вот же нечисть!» — выругался Ериас и наотмашь ударил ее по лицу. «Почему на этой земле? Кто твой хозяин?» По правде сказать, никакого дела до женщины ему не было. Однако статус управляющего, да и привычка, все же подтолкнули его к тому, чтобы узнать, кто она такая. Он хотел задать ей еще несколько вопросов и на всякий случай осмотреть ее плечо, вдруг там клеймо рабыни. Однако же, увидев небольшой шестигранный кулон, выпавший из кармана женщины, сразу же ее отпустил. Ювелирная работа. Серебристый ободок, а в центре — темно-синяя паутина из переплетений тонкой проволоки. «Ты кто такая?» Ерия задал ей этот вопрос, уже многое зная. Он быстро схватил кулон, а женщину, своими столь же грязными руками пытавшуюся вырвать у него то, что принадлежало ей, он отбросил в сторону. Гея понимала, что это довольно безнадежное дело — драться с мужчиной, и поэтому сразу же пустилась на утек. «Стой! Вернись! Там обрыв!» — закричал он ей вслед. Но женщина не останавливалась. Она, словно горная кошка, что охотится на козлов, цепляясь за корни деревьев, карабкалась вверх, и уже через минуту ее тело скрылось среди камней. «Ну что же, теперь есть еще один?» — с удивлением задал себе Ериас чисто риторический вопрос — и, перевернув кулон, посмотрел на черный экран, на котором появилась цифра 0. «Ушла!» — гневно произнес он. И тут же услышал вопль той самой женщины, которая только что от него сбежала. «Проклятье!» — прорычал он, и, мгновенно спрятав кулон в карман, в два прыжка очутился на вершине камня. Гея очнулась. Это было с ней уже не первый раз. Оказываясь в чужой местности, она никогда не могла осознать, как туда попала. Женщина хорошо знала эти горы, ее дом. Но ведь еще утром она была в городе Лассо, расположенном восточнее, а теперь она стояла на выступе скалы и смотрела в пропасть. «Я не хочу умирать», — произнесла она сдавленным и от этого похожим на писк голосом, и зачем-то сделала шаг вперед. «Иди ко мне медленно!» — приказал ей Ериас и протянул руку, чтобы в случае чего ее поймать. «Что я тут делаю? Я же...» «Знаю. А теперь отойди от пропасти и ко мне. Поняла?» Женщина прижала руки к груди и посмотрела в сторону обрыва, а после этого на мужчину. «Я вас знаю. Вы управляющий. Вы...» «Ко мне!» — еще раз приказал Ериас. Доросу и самому нужно было спешить. Его пребывание в теле Ериаса должно было скоро закончиться, и тогда двое этих сумасшедших точно могли бы спрыгнуть со скалы. «Ко мне!» — гаркнул Ериас, и, подойдя к Гая, схватил ее за руку. «Идем медленно!» Он не отпускал ее руки до тех пор, пока они не отошли на безопасное расстояние. «А теперь...» пошла прочь. Эта испуганная женщина явно не из бедных. Однако что-то же привело ее к этим холодным скалам. «Что ты тут искала?» — подумал он уже не о самой Гая, а о том, кто мог покинуть ее тело. Он достал из кармана отнятый у женщины брелок. Предмет уже стал разрушаться. Еще примерно полчаса, и от него останется лишь пепел. Мужчина положил украшение на камень и, взяв руку другой, разбил контроллер вдребезги. «А теперь пора», — произнес Ерес. Слова ему давались с трудом, в нем боролись два сознания. Одно принадлежало ему самому, Ериасу, а другое — чужаку Доросу. «Пора», — повторил он, и достал из нагрудного кармана второй брелок, который несколько отличался от только что разбитого. Это было не важно, как они выглядели. Важно было то, что они выполняли свою функцию — контроля за стабильным состоянием сознания в чужом теле. «Пора», — еще раз повторил Ериас, подошел к краю пропасти, вытянул руку и, как только на экране появилась цифра 0, разжал пальцы. Дороса швырнуло так, словно он на бешеной скорости врезался в стену. И в этом не было ничего удивительного, поскольку подобное происходило всегда. Первое время Дорос боялся, что и вправду разобьется, но со временем он стал привыкать. Его тело подпрыгнуло, глубокий вдох, и уже через мгновение он открыл глаза. «С возвращением!» — поприветствовал его Зенон и опустил стеклянный колпак на соседней камере для перехода. «Замок заедает, надо отремонтировать», — пояснил он и надавил на стекло посильнее. «Как ощущение?» «Хреново. Словно бутылку водки без закуски выпил». «А ты пил?» — в шутку спросил Зенон и, подсев к мониторам, которыми был загроможден стол, стал проверять показатели перехода. «Отлично. Я не вижу отклонений. Ну, как сегодня? Погляжу, ты немного не в себе. Советую тебе минутку полежать и сосредоточиться». «Лишь бы только не рехнулся», — подумал Дорос о Ериасе, телом которого он пользовался уже во второй раз. И, похоже, та женщина, которая чуть было не спрыгнула со скалы, посчитала себя сумасшедшей. И ведь, по правде сказать, было из-за чего. «Я сегодня встретил неучтенного», — жмурясь и потирая виски, сообщил Дорос. «Что значит неучтенного? Хочешь сказать, там?» И Зенон указал рукой на камеру перехода, имея в виду прошлое время. «Да, именно. Неучтенного пользователя. Это была женщина. Я не успел с ней поговорить. Она была напугана. Может быть, ее сознание дало сбой, и тот, кто залез в ее голову, пытался его контролировать. А может быть, ее что-то спугнуло? Это нереально, ведь все установки глаза уничтожены. А если даже где-то они остались, то к ним нет ключей доступа. Так что этого не может быть. Не может и все», — повторил Зенон и запустил тест, чтобы еще раз проверить, было ли отклонение при переходе. «Может или нет, но она там была. Время ее пребывания истекло, и я сам разбил контроллер. Вот только...» «Запомнил номер?» — поинтересовался Зенон и, взяв ручку, уже собрался было записывать. — Нет, не успел. Мне нужно было спешить самому. — Жаль. А то попробовали бы отследить. Я так думаю, если действительно кто-то и был, то он из прошлого проекта, верно? — Да, — отозвался Дорос и, поднявшись, вышел из камеры. — Наверное, из прошлого. Но посуди сам. Пересечься в потоке времени с кем-либо из наших — это невероятная удача. Наши расчеты показали, что вероятность равна нулю, этого просто не могло произойти, и все. Но, тем не менее, произошло. Дорос был не первым ученым, написавшим реальную историю. Если взять учебник истории, то порой он на целую треть, а иногда даже и добрую половину, был вымыслом. Виной тому была политика победителя. Кто-то скрывал свое прошлое, кому-то хотелось приписать себе побольше лавров, а кому-то нужна была власть. Так что, как ни крути, все учебники истории можно было смело выбрасывать на помойку. После того, как была доказана цикличность, и когда удалось разделить петли времени на фракции, ученые смогли вырвать первый эпизод из прошлого. По случайности или же нет, но это позволило заглянуть на десятки, а впоследствии и на целые века назад. Все прекрасно помнят эффект бабочки. Его суть состоит в следующем. Малейшее изменение в прошлом может привести к необратимым последствиям в будущем. Пустыня Сахара. Именно там был проведен эксперимент. Запустили дрона, он сделал снимок звездного неба, и по расположению звезд удалось вычислить временной сдвиг. Робота вернули, он шагнул на 15 веков назад и смог запечатлеть то, чего уже давно не было. Правда, у такого путешествия был существенный минус. Робот мог сломаться и уже не вернуться обратно, а его обломки могли бы превратиться в артефакты. Но главное, это что бота могли заметить люди, и тогда бы сработал эффект бабочки. В связи с этим проект закрыли.